Золотые серпы. Жил-был крестьянин Иван. Работал он усердно, да жил бедно. Не всякий день корку хлеба ел, не всякий день щи хлебал. Весной пришло время поле пахать, да пшеницу засевать. Пошел Иван в поле, поставил на краю короб с зерном и видит, в коробе маленькие печушки сидят и зерно клюют. Накрыл Иван шапкой короб и поймал печушек. А они просят. Отпусти нас на волю, мужичок! Если нам не доклевать зерна, то не долететь в родные края. Пожалел Иван печушек и отпустил их на волю. Через 3 дня видит Иван, к его избушке прилетели маленькие печушки. У каждой из них по зернышку. Положили печушки зерна на землю и говорят: «За твою доброту, мужичок, мы тебе принесли чудесные зерна золотой нивы батюшки Летояра. Кто их засевает, у того богатый урожай вырастает». Сказали так печушки и улетели. А Иван взял зерна, пошел в поле и бросил их в межу. Прошло, прокатилось время. Иван в поле вышел и дивится. Кругом пшеница стоит и золотится, колосом машет, голосом поет. Не хочу я в поле стоять, колосом махать. Хочу я в сноп закрутиться, в засек уложиться, чтоб меня на таку брали, из меня зерно выбирали. Видит Иван, еще пшеница не созрела. Ушел, ничего не сказал. В другой раз приходит, а пшеница высока стоит и говорит: «Ходи по межам гуляй, меня пшеницу зажинай, моя ярь яровица золотым наливом колосится». Видит Иван, пшеница еще не совсем созрела. Ушел, ничего не сказал. В 3-й раз приходит, а уж пшеница перестой стоит и говорит: «Либо меня жни, коси, либо в поле скот пусти. Не могу стоять, колоса держать. Колос ядренист боек, к сырой земле клонит, суколено ломит». Тут-то Иван и говорит пшенице: «Стой, постой, моя пшеница, пойду я к ковалю. Коваль накует мне серпов, найду, позову жнеек, красных девушек, молоденьких молодушек, дам им серпы, еще есть кому у нас жито жать, снопы вязать, снопы в копны метать». Пошел Иван к ковалю. Наковал ему коваль серпы острые, позолоченные. В родном селе созывал Иван на толоку молодых жней. Нивку пожать, страду пострадать. Пшеница-то уродилась лучше всех. Колосисто, ядренисто, ядро в ведро, колос в бревно. Собрались на ниве великой, на полосе широкой молодые жнеи. Они жнут, радеют, поспешают, золотые серпочки брезгочут, под корешок пшеницу секут, не устают. Иван впереди всех ступает, серпом машет, говорит: «Уж вы жените, ниже не ленитесь! Обжавши нивку, мы домой пойдем на веселое гулянье, на доброе пирование». Долго жнеи ниву дожинали, дома не бывали, людей не видали. Да вот пшеничку и пожали. В копны всю поклали, в стога пометали. Быть теперь всем с кашей и пирогами. А бедный Иван зажил с тех пор добро и ладно. Баю-баю за рекой, скрылось солнце на покой. У Алешиных ворот зайки водят хоровод. Заиньки, заиньки, не пора ли баиньки? Вам под осинку, Алёше на перинку. Баю-баю, Лёшенька, засыпай скорёшенька.